колбасы в груди и для чего мы рождены. Открыть сердце дверь, несложно поверить, жить так станет проще. Но не забывай, что бьется в груди и для чего мы рождены. Открыть сердце дверь, несложно поверить, жить так станет проще. Жить так станет проще, но не забывай.